А вдруг я вообще не умею плавать или боюсь холодной воды? Или, предположим, мне надо как можно быстрее исчезнуть, а тут пока еще выберешься из воды, пока оденешься? Нет, я бы взобрался на скалу где-нибудь на глубоком месте, окликнул бы ее, а когда она подплыла, схватил бы за голову и держал под водой. Таким образом, она бы могла мне только руки расцарапать. Но чтобы избежать этого, я бы надел кожаные перчатки. Через несколько секунд она бы потеряла сознание, и все было бы кончено. Великолепно, сэр. Только такой метод на миле от Гейна нигде нельзя применить. Почему это? Утесов нет. — Ага, правильно, молодец. Но можно найти им замену. Каменные гряды, которые уходят далеко в море. — Точно. Вы думаете, так оно все и случилось, сэр? — Как знать? Пока это всего лишь теория. Но пальто все-таки меня сбивает с толку. — Не вижу на это причины, сэр. Утро было туманное, и в 6 утра еще довольно прохладно. Любой мог быть в пальто. — Возможно, — протянул Грант и решил пока больше не думать про пальто. Это был один из тех случаев, когда маленькая деталь не укладывалась в привычное логическое построение. Частенько именно внимание к таким алогичным деталям обеспечивала Гранту успех в решении сложного дела. Грант стал давать Вильямсу указания по поводу того, чем ему заниматься, пока он сам будет в городе. Под конец он сказал: «Я только что снова виделся с Тисдейлом. Он получил место официанта в моряке. Не думаю, что он пустится в бега, но для верности приставьте к нему человека. Полагаю, Сангер с этим справится. Вот предполагаемый маршрут, по которому проехал Тисдейл, когда угнал машину». С этими словами он передал Вильямсу лист бумаги и добавил: «Перепроверьте его. Может быть, несмотря на ранний час, кто-нибудь запомнил его или машину. Главное, узнайте, был ли он в пальто. Мое мнение таково, что он действительно угонял машину, но не по тем причинам, которые назвал». Когда я прочел его показания, то решил, что он дал очень неправдоподобное объяснение. Неужели ничего лучше не мог выдумать? Как вы считаете, сэр, почему он это сделал? Когда он ее утопил, то, вероятно, первой его мыслью было поскорее убраться отсюда подальше. С машиной он смог бы очутиться на другом конце Англии или даже за границей, прежде чем был бы обнаружен труп. Но потом что-то его остановило. Он понял, что делает великую глупость. Может, спохватился, что на обшлаге не хватает пуговицы. Во всяком случае, до него дошло, что самое безопасное для него — оставаться на месте и делать невинный вид. Он избавился каким-то образом от обличающего пальто, даже если он и не заметил отсутствие пуговицы. Рукава пальто должны были быть по локоть мокрые. Повернул назад, поставил на место машину, обнаружил, что благодаря приливу тело уже нашли, и прекрасно разыграл на пляже сцену шока. Ему даже не очень-то пришлось и притворяться. Одной мысли о том, что он чуть не свалял дурака, наверное, казалось вполне достаточно, чтобы впасть в истерику. — Так вы считаете, это все-таки он? — Не знаю. Мне кажется, у него не было мотива. Он остался без гроша, а она была женщиной щедрой. У него были все основания желать ей долгой жизни. Он, конечно, был ею увлечен. Он утверждает, что не был в нее влюблен. Но на его слова мы полагаться не можем. Хотя, думаю, он не соврал, когда сказал, что между ними ничего не было. Он мог быть на нее зол за это, но, мне кажется, он, скорее всего, просто накинулся бы на нее с кулаками. А убийство, и это самое отвратительное, Вильямс, совершено с холодным расчетом. Вы совершенно правы, сэр. У меня прямо все внутри переворачивается, — сказал Вильямс, любовно подцепляя вилкой кусок отменного вельчерского сыра и отправляя его в рот. Глядя на него, Грант невольно улыбнулся. Ради этой улыбки его подчиненные готовы были за него в огонь и в воду. Он и Вильямс часто работали в паре и всегда к обоюдному удовольствию и в полном согласии. Главным образом, вероятно, от того, что Вильямс, дай ему Бог здоровья, никогда не помышлял о карьере. В глубине души он был в гораздо большей степени добрым супругом своей хорошенькой преданной женушки, чем честолюбивым сержантом криминальной полиции. Жаль, что я не успел перехватить ее поверенного после слушания. Мне многое надо у него выяснить. А теперь одному Богу известно, где он будет проводить уикенд. Я запросил в ярде досье на него, но поверенный наверняка сможет мне рассказать гораздо больше. Надо выяснить, кому она завещала деньги. Для Тисдейла ее смерть — катастрофа, но, возможно, для многих это подарок судьбы. Поскольку она американка, то, вероятнее всего, ее завещание где-нибудь в Штатах. К моему приезду в ярде уже будут все нужные сведения. «Кристина Клей никакая не американка, сэр», — воскликнул Вильямс таким тоном, будто его безмерно удивила неосведомленность Гранта. «Да? А откуда она?» «Уроженка Ноттингема». «Но все говорят о ней как об американке». «Факт есть факт. Родилась в Ноттингеме и школу там окончила. Говорят, потом работала на кружевной фабрике. Хотя тут за правду не поручусь». «Я и забыл, что вы киношный фан. Давайте выкладывайте, что вам еще о ней известно». «Как вам сказать? Я знаю только то, что вычитал в таких журналах, как «Мир кино», «Фото» и прочих. Они, конечно, печатают массу всякой чепухи. С другой стороны, часто публикуют самые интимные факты, только чтобы привлечь читателей. Она не любила давать интервью. Каждый раз излагала события своей жизни по-новому. А когда ей на это указывали, говорила: «Ну, прошлый рассказ у меня вышел очень скучный. Я придумала поинтереснее». Каждый раз не знали, чего от нее ждать. Все объясняли ее темпераментом. «А вы бы это иначе объяснили?» — живо спросил Грант, чей слух всегда чутко схватывал любую еле заметную интонацию. «Пожалуй, да, иначе. Мне всегда представлялось, что это ее средство самозащиты. Понимаете, люди ведь только в том случае могут причинить вам боль, если они хорошо знают ваши слабые места. А коли они не знают, кто вы есть на самом деле, то вы сами можете ими вертеть, как вздумается, а не они вами». Бывшая работница кружевной фабрики, которая сумела пробиться в кинозвезды, вряд ли могла остаться легкоранимой. Как раз потому она и была такой, как там вы ее сейчас назвали, что вышла из работниц. Ее карьера была головокружительной. Каждые полгода она оказывалась уже в новом для нее мире. а это требует железной выдержки.